Глава 22. Исаевский карьер, временный штаб Исаева. «Ваше благородие! Депеша из Барнаула! От ордена!» Запыхавшийся охотник вбежал в кабинет графа Исаева. «Новости по заре!» «Нашли?» «Нет, но что-то странное. В ордене говорят, что жетоны отозвались в Барабинске возле озера Чаны, но пришло донесение, что моторку видели в Бийском остроге и в Подгорном. По всему выходит, что движутся к Телецкому озеру, в Артыбаш. Кто у нас там?» Исаев подошел к огромной карте, занимавшей почти всю стену, и стал размышлять вслух. «Так, у нас там торговое представительство, клерки и прислуга не в счет. Итого 2 одаренных и 6 из охранки. А в Чанах отряд брата на производстве. Рыл 20 с ним. А Пахом где?» «Последний раз на связь выходил из Шерегеша. Получается, что они восточнее Зарю искали. Поднимай отряд, поедем в Артыбаш и отправь послание Пахому, чтобы старая гвардия нас там встретила». «Всех брать?» — вкрадчиво спросил помощник. «Давеча заметили странных типов в масках на границе карьера. Как бы чего ни вышло без охраны. Посты оставить, резерв забрать. Мы быстро обернемся». «Смогу ли я это открыть? Здесь явно попроще система, чем у гробницы в карьере. Все-таки надеюсь, что Захар выбрался и буханку уберег, в которой я спрятал пирамидку, выпавшую из 13-го». Я сделал пару шагов назад, всматриваясь в кирпичи и вспоминая, что именно делал призрак в моем видении. Встал на его место, прикрыл глаза и потянулся рукой. Пальцы коснулись прохладного шершавого камня. Чуть правее появилась гладкая полоска, и что-то отозвалось изнутри. Последовал легкий, едва заметный толчок, будто икеевский доводчик в шкафу сопротивляется. Я надавил, преодолевая это сопротивление, и толкнул. За стеной щелкнул механизм. Кирпичная кладка задрожала, и почти полутораметровый по ширине кусок с натужным скрипом, подняв облако пыли и каменной крошки, подался назад. Край каменной створки сдвинулся вглубь сантиметров на 30 и остановился, где-то там застряв. Механизмы взвизгнули, буксуя, что-то с отчетливым хрустом переломилось, и все стихло. Только ощутимо повеяло теплым затхлым воздухом из открывшейся щели. Мимо меня протиснулся подручный барыни. Поплевал на руки и, крякнув, набросился на створку, открывая ее до предела. Куда сразу же шагнула бешеная вобла со своим кадилом. И уже через минуту вернулась живая и невредимая, к моему величайшему сожалению. Заметались лучи фонарей, просвечивая помещение, в которое мы вошли вместе с барыней. Длинные полоски теней, от расставленных вдоль стены клеток, пробежали по высокому потолку и скрылись где-то за длинным каменным столом. Тюрьма или какие-то загоны, плюс пыточная. Или некая лаборатория, а может и все вместе. О, какие люди! Барыня подошла к первой клетке, внутри которой на полу сидел высохший скелет в лохмотьях с сохранившимся гербом на груди. Граф Метлухин, полагаю? Мое почтение. Вот, оказывается, чем закончился ваш имущественный спор со Львовыми. А то поговаривали, что вы уехали на Дальний Восток. Барыня забавлялась. Перешла к другой клетке, где в обнимку лежали еще 3 скелета. Один из которых был сильно меньшего размера. Потом к третьей и четвертой. Везде скелеты. Скелеты в шкафу великого рода Львовых. Почти везде звучали фамилии, видимо, знатных и древних родов, которые когда-то перешли дорогу графу, исчезли при невыясненных обстоятельствах и закончили свою жизнь в застенках этой шахты. Знакомых мне фамилий не прозвучало, но и того, что я видел, было достаточно, чтобы вписать Львова и его прайд в список уродов этого мира. Надо будет навести справки, мог ли отец с ними схлестнуться. А то кардинальность методов этой семейки дает пищу для размышлений. Потом пошли клетки другого типа. Ниже и шире, и с более толстыми прутьями, внутри которых тоже было полно костей. Нечеловеческих костей, а больше похожих на того шахтерского монстра с клешнями-кирками, которого я видел. «Теперь понятно, как Львовы так быстро разрабатывали свои шахты», — промурлыкла барня и подошла к пыточному столу. «И эти люди говорят, что я где-то там перешла границу?» На одной стороне стола под толстым слоем пыли лежал почти целый скелет Деймоса. Лежал на спине с закованными в кандалы конечностями. На второй стояли аптекарские пузатые склянки с остатками разноцветного осадка, присохшего на стенках, и какие-то ржавые инструменты. Судя по размеру скелета, Деймос был еще совсем крохой. Кости частично рассыпались. Но воображение с легкостью дорисовало картинку препарируемого существа с растянутыми лапками. Так лягушек обычно в учебниках биологии показывают. Правая клешня отвалилась, и, проскочив через кандалы, упала на пол. Я чувствовал остаточную силу умерших здесь существ. Людей нет. Там либо все выветрилось, либо природа сущности совсем другая. А вот кости скорпионов фанили. Хоть сам поглощай, хоть огневиком изгоняй. И пока барыня отвлеклась на изучение медных табличек на стене, я присел завязать шнурки. Как бы нечаянно скользнул фонарем по глазам монашки за спиной и схватил упавшую клешню, быстро запихнув ее в ботинок и прикрыв штаниной. По форме, скорее тонкий прямой коготь, сантиметров 10 в длину. По ощущениям, душелов сам в себе. Сидит там что-то, пусть слабенькое, но из чего можно зачерпнуть силы, призвать обитателя и использовать против врагов. Монашка недовольно рыкнула на меня, чтобы не отсвечивал, но мои манипуляции с когтем не заметила. Барыня еще немного поболтала сама с собой, восхищаясь хваткой львовых, еще больше запутав меня, какой же у нее возраст. Ибо разрыв в 200 лет не мешал ей говорить о первых владельцах шахты, как о старых знакомых, и мы отправились дальше. Миновали еще несколько рабочих зон, углубились в длинный, очень длинный тоннель, который, по моим прикидкам, мог чуть ли не под озером идти, и перли по нему несколько часов. Прошли несколько ржавых решеток и небольших комнатушек. Заглядывали в каждую, то пустой склад, то заросшие пылью и паутины комнаты охраны или рабочих. Луч фонарика скользил по трухлявым нарам, столам, выхватывал из темноты ржавый инструмент. Это явно были какие-то технические помещения. После довольно большого перерыва в одной из старых казарм, где удалось даже подремать, дорога наконец-то пошла вверх, а еще через несколько часов мы уперлись в тяжелые дубовые ворота. Барыня приказала всем не шуметь и потушить фонари, сделала несколько пасов, и без единого скрипа и малейшего шума замок растворился в воздухе, а ворота распахнулись. Мы вошли в очередное складское помещение. Подвал оказался метров 30 в длину и был наполовину заставлен ящиками. Свежими, современными. Светлое дерево еще пахло хвоей. Стояли они на чистом полу, и я обнаружил всего одну паутинку на маленьком слуховом окошке под потолком. За ящиками уходила вверх каменная лестница, запертая толстой решеткой. Через узкие окошки в помещение проникал лунный свет. Его было достаточно, чтобы я мог увидеть напряженные лица помощников барыни, начавших потихоньку раздвигать ящики и освобождать пятачок под дальней стеной. Я присмотрелся к надписям на коробках и прочитал «Торговый дом Прайд и Ко», плюс мелкие пометки с номером партии и датой упаковки. Что внутри, я не знал, но понятно было, что это что-то тяжелое. Мужики, кривя напряженные покрасневшие лица, с трудом несли ящики вчетвером. А когда над головой послышался скрип снега и тихий говор, а потом промелькнула тень от чьих-то ног, у мужиков чуть глаза от натуги не полопались, пока они, замерев, держали ящик на весу. Выходит, что мы в каком-то городе. И если шахта Львовых давно иссякла, то дела свои они ведут по-прежнему. И раз барыня не пошла на пролом, город должен быть достаточно большим. Промелькнула мысль пошуметь и привлечь внимание, но решил, что пока рано. Самому интересно уже, что там за призрак профессора и что я смогу от него узнать. «Какая-то странная лаборатория», — прошептал я, когда шаги над головой стихли. «Они рядом, в доме через площадь», — неожиданно ответила барыня. Глаза у нее блестели в возбужденном предвкушении. «Скоро уже, жди». Нас со Стечей оттеснили подальше от окон и оставили под присмотром двух монашек. А весь остальной отряд, как по волшебству, из банды головорезов превратился в организованную группу взломщиков-тихушников. Мы делали подкоп. Барыня делала. Вооружилась черными амулетами, похожими на рогатки, и, встав перед стеной, стала чертить круги в воздухе. Кирпичи перед ней, круг примерно метрового диаметра, начали с едва слышным шипением превращаться в пыль. Запахло смесью штукатурки и растворителя. Мужики, стараясь не попасть в радиус действия рогаток, собирали пыль в мешки и оттаскивали в сторону. Когда на пол стала сыпаться земля, барыня отошла, пропустив в проем помощника с лопатой. Я не видел, как глубоко прошли, но процесс шел быстро. Прерывались только, когда городская стража делала очередной обход. Замирали и жались к стенам, когда луч фонаря проскальзывал в окошке. Барыня менялась с помощниками, растворяла камни, а они копали землю. Стеча от скуки начал похрапывать, и я последовал его примеру. Когда нас разбудили, за окном все еще было темно. Лунный свет падал иначе, но до рассвета было еще далеко. Подталкиваемый в одноглазкой, я полез в лаз за остальными. Кладку срезали ровно, будто лазером. С землей так идеально не получилось. Сверху торчали корни, под ногами все превратилось в чавкающую грязь. А в некоторых местах были видны следы локальных обвалов, подкрепленные крышками от ящиков. Первое помещение, куда я попал, совсем не напоминало лабораторию, скорее канализацию. И, судя по запаху, ей и являлось. Зато идти было удобно. Темная жижа в канаве на полу подернулась льдом, где-то в стене шуршали крысы, а фонарик высвечивал всевозможный мусор. Метров через 20 за поворотом нас ждала следующая нора. И вот оттуда мы уже попали в лабораторию. Тоже подвал, но со шторками на окнах, стеллажи с книгами вдоль стен и несколько столов, заваленных пробирками, папками и образцами минералов. На ближайшем столе стояли старинные аптекарские весы с множеством гирек разного размера. За высоким стеллажом оказался потайной ход, сейчас открытый. Узкая винтовая лестница с обрывками паутины. Хорошо, что не пришлось первым по ней спускаться. Привела в большой зал, в центре которого стоял каменный гроб со статуэткой на крыше. Бронзовая голова старого деда. Макушка лысая, по бокам кудри, на носу пенсне, в зубах резная трубка. Видок, как у безумного ученого из фильма «Назад в будущее». А бакенбарды с кудряшками только добавляют лихости. Адский дедок. Иначе язык не поворачивается его назвать. От статуэтки до края плиты, закрывающей гроб, на камне выбит какой-то текст, который сейчас внимательно изучала барыня, разговаривая сама с собой. Доносились только отрывки. Что-то про старого друга-врага и те успехи, которых достигла барыня, вопреки всему. Похоже, ее все это время глодала обида недооцененного гения. Я воспользовался моментом и шепнул Стечи. «Когда ударю, уходи в инвиз и прыгай вверх на выход. Я за тобой!» Толком договорить не успел. А на меня уже шикнуло вобла, замахнувшись своим кадилом. Стеча скривился и развел руками. «Блин, ну какой инвиз, а? Надо будет местных тоже обучить нашинскому сленгу, раз я сам перестроиться пока не могу. Надеюсь, хоть пробеги вверх, он понял. Так, похоже, начинается. Подручные барыни начали мелом чертить колдовские символы вокруг гроба, а сама она расчехлила артефакт, который несла с собой. Какой-то жезл, излучатель а-ля стимпанковский бластер. Я вздохнул, подергал ногами, проверяя, на какую свободу могу рассчитывать. Как мог, незаметно наклонился и перепрятал коготь в рукав. Потянулся к горностаю и понял, что чувствую совсем рядом. Мелькнула тень под потолком, и пришел мысленный сигнал. Сорян, до лагеря с Гедоном все равно не добивало. Вот я и вернулся. Когда все были готовы и разбрелись кругом вокруг могилы, барыня позвала меня поближе. «Как только он появится, сразу поглощай», — велела она. Подошла к бюсту и стала набивать бронзовую трубку табаком. «Не слушай его, не зависай в воспоминаниях. Он обязательно покажет формулу, как главное достижение в его жизни». Барыня подожгла табак и несколько раз дунула, чтобы разгорелось. Запахло вишней. Плотный, чарующий аромат настоящего трубочного табака. Даже затянуться захотелось, но сразу же перехотелось. Подействовала какая-то магия. Памятник начал светиться. От трубки по лицу, потом в шею побежали красные линии, перескочили на плиту. Вспыхнули буквы, а потом с тихим скрежетом плита сдвинулась в сторону. Открыла вид на аккуратное углубление, в котором лежали кости человека, свернувшегося в калачик, будто во сне. Интересно, это его так при жизни скособочило, или это он уже после смерти прилег поудобнее? Захотелось уточнить у барыни, но та была слишком занята. Подошла вплотную, выставила вперед жезл, направив его на череп, и стала читать заклинание на незнакомом мне языке. С такой интонацией в кино обычно дьявола призывают. Звук резонировал у меня в голове. Чувства обострились. Внутреннее зрение, с которым я обычно считывал ауру, активировалось автоматически и смешалось с обычным. Скелет, каменный гроб, люди вокруг. Все поплыло, создавая стереоэффект, как от просмотра фильма в 3D-кинотеатре. Над костями заплясал призрачный огонек, собрался в районе груди и взмыл вверх, превращаясь в худую фигуру сморщенного старичка. Я выбросил руку, перехватив деда за призрачное предплечье, и меня пробило током. Выгнуло дугой, глаза закатились до боли, а веки начали часто-часто моргать, создав эффект стробоскопа, через который прямо в мозг потекли картинки воспоминаний старого ученого. Я заскрежетал зубами. Чувствовал, что дед сопротивляется, что он настолько злой сейчас, что сам не сможет себя контролировать. Проявление ли это мерзкого характера, про который рассказывала барыня, или недовольство, что его вызвали? Ответа я не знал, но изо всех сил старался подчинить призрака своей воле. Мне не нужна формула. Мне нужна вся твоя сила. И злость тоже пригодится. Я краем глаза следил за барыней. Жезл в ее руках почернел, и сама она выглядела неважно. Бледность проступила даже сквозь грязные разводы на лице. Детство. Проматываем. Достаточно того, что дед был гением чуть ли не с пеленок, а единственной радостью, кроме науки, для него было мучить прислугу ловушками и очень гадкими изобретениями. Юность и учебу на ускоренной перемотке. Затворник, девственник, постоянно на ковре у директора за опасные изобретения и издевательства над сверстниками. Работа, работа и еще раз работа. Неудачи, неудачи, неудачи. Вот уж действительно, терпение и труд все перетрут. Деду можно памятник поставить за то, как он самозабвенно грыз гранит науки. Ученая степень, награды, своя лаборатория, первые ученики. Тут уже интересней. У гения появилась девушка, очень похожая на помолодевшую барыню. Я разделил с ним восторг, сопричастность, радость от общего дела. А потом резко упала темнота. Разочарование, обида, печаль, со временем сменившаяся злостью. Даже сплюнуть захотелось, сколько яда нашлось внутри деда. Пусть назло всему миру, но он поднялся и пошел дальше. В какой-то каморке, заставленной приборами, корпел над бумагами, чертил схемы и пытался что-то создать. Камера сменила вид. И я стал наблюдать как бы от третьего лица. Сгорбленный седой старик, сидя за столом, силой мысли и легкими движениями пальцев, крутит перед собой разные пробирки, взвеси с яркой пыльцой и осколки минералов. А над ним, прямо перед моими глазами, появляются символы. Неровные крючковатые знаки вспыхивают прямо в воздухе, прожигая контур, дрожа и вспыхивая. Будто печати с пометкой «Верно».